Понедельник. Хорошие новости. Я на один шаг ближе к цели. Плохие новости. Проклятая ирония. Знаете, за свое время в Майнкрафте я видел много чего. Но сегодня я увидел нечто, заслуживающее приз самого странного зрелища. И это была овца, меняющая цвета. Безумно, да? Шагая вдоль реки, я заметил вроде бы обычную белую овцу. Но через пару секунд она стала розовой, потом желтой, голубой и зеленой. Она прошлась по всем цветам радуги и еще нескольким, была даже серой и черной. Я не мог поверить своим глазам. В голове у меня роились вопросы. Был ли это новый вид овцы, приспособленный к игре в прятки на цветочной поляне? Может, странники края что-то сделали с этой овцой? Или она была как светящийся крипер? А если она взорвется? Эта мысль заставила меня держаться как можно дальше от этой радужной овцы. Я решил уже прекратить поиски на сегодня, когда услышал говорящее само за себя кудахтанье. Обойдя дерево, я увидел курицу, сидевшую на краю, уходящей вниз пещеры. Я замер на месте. Не хватало еще, чтобы курица от испуга упала вниз. Тогда мне придется спускаться следом и искать яйца в темной пещере. Я уже начал придумывать план, когда увидел его. Яйцо! Оно плавало в воздухе прямо у входа в пещеру. Я целый день ходил следом за Мейбл в ожидании яйца и ничего не получил. А стоило мне перестать искать, как я наткнулся на яйцо. Да, ирония в чистом виде. Спустя минуту я спокойно шел вдоль реки, а яйцо лежало в моем расширяющемся кармане. Теперь мне осталось лишь найти тростник. Уверен, с ним у меня проблем не будет. В конце концов, что сложного может быть в сборе растений? Ну что? Чуть не забыл сказать, что ночью я наблюдал кое-что весьма странное, хотя и не такое странное, как радужная овца. Глядя в окно своего убежища, я заметил странника края. Какое-то время я смотрел на него уголком глаза. В гляделки с ним играть мне не хотелось. Потом пошел дождь. Внезапно раздался странный звук «бонг», и странник исчез в облаке летающих фиолетовых частиц. Странно, да? В течение нескольких минут я несколько раз слышал этот «бонг», за которым следовал «зуб». Вдруг странник края оказался прямо перед окном моего убежища. Он заморгал красным, «бонг», и исчез. «Зуб». Может, вода наносит вред странникам края?